тип наших проблем. Вот мы идем по улице, говорит журналист. Дома, конечно, не очень красивые, но приличные, приличные. Вас действительно заботятся о жилье для рабочих и служащих, а вы думаете, это вытекает из их замечательных душевных качеств и отеческой заботы о детях, людях, говорит болтун. Думаете, это дар добрых, хороших людей, которые могли это и не делать? О, попробовали бы не строить. Ко всему прочему, строительство сферы общественной жизни, за счет которой существуют миллионы людей. Проанализируйте всю систему заботы. Работу планирующих и директивных организаций, строительных организаций, систему распределения жилья, ход строительства и эксплуатации. Понятно, понятно, говорит журналист, но я не об этом. Смотрите, ведь неплохая улица. И сколько зелени. Отличные автобусы. Да, говорит болтун, да. А вон, видите, эту прекрасную улицу перекопали. Ее всегда где-нибудь роют. Всегда. Видите, деревья ломают. А можно было бы не ломать. Ну, что стоит на 3 метра объехать? Да не об этом, говорит журналист. Это все ясно, ясно. Ну, вот учреждение, отличное здание. Смотрите, какие люди в него идут. Ну, хорошо одеты. Выглядят здоровыми, интеллигентными. Они получают гарантированную зарплату, путевки, премии, отпуска, детские сады. Да, говорит болтун, и это тоже от трогательной заботы. Это учреждение. Вот, смотрите, еще одно. И еще одно. И еще одно, и еще. А подсчитаем, сколько их в этом доме, на этой улице, а в этом квартале, а в этом городе. Зайдем в учреждение, зайдем. И посмотрим, чем заняты люди, каковы их отношения. Какие драмы разыгрываются из-за премий, сколько они ждут места в детском саду, надбавку к зарплате. Ну, это все понятно, понятно, говорит журналист, но где основы для ваших проблем? Я их не вижу. Вы не хотите их видеть, ибо вы смотрите извне, и потому выражаете нашу официальную точку зрения. Я все время хочу обратить ваше внимание именно на основы наших проблем, а вы не хотите смотреть. Пусть все то, что вы говорили, верно. Пусть даже эта забота, хоть слово «забота» здесь не имеет никакого смысла, кроме стремления представить некоторый естественный ход дела как заслугу лиц и организации определенного рода. Но начните изучать все это внимательнее, и вы дойдете до законов, действия которых в наших условиях и порождают наши проблемы. Действия социальных законов, порождающих наши проблемы, и примеры, на которых можно их иллюстрировать, растянуто во времени, суммируются в событиях, о которых не подумаешь, что они суть порождения этих законов. Оно дает о себе знать и вылезает наружу в индивидуальных событиях, которые кажутся чистой случайностью, например, случай Мазевы или случай Т. Разве они обычное дело? А? Они исключения. Если взять процент таких людей, в общей массе людей такой профессии, социальные законы действуют для всех. И результат этого в случае с Мазилой. Почти все художники превращаются в художников типа художника. А если кто-то ухитряется стать художником типа Мазилы, с ним так или иначе расправляются. Пережили только что за асфальтированную улицу, а рядом не пережили. и эту вот не перерыли. Ну что, это случайность? Недосмотр? Вот в этом новом доме уже раз 10 ремонтировали новый лифт. И ремонт обошелся дороже, чем новый лифт. Пустяк? Случай? А в этом учреждении на высокий пост назначили ничтожного человечка. А способного работника оттерли. Пустяк? Ну, не со всеми же так. Вы говорите, что такого рода случаи имеют место и у вас. Ну так что же, если что-то случается и у вас, нам от этого легче, что ли? Нам, выходит, уже думать об этом нельзя, а? Разве мы настаиваем на том, что наши проблемы не ваши проблемы? Суть дела не меняется от того, что какие-то проблемы оказываются общими. Суть дела состоит в том, что эти проблемы, по самой природе обдумываемых явлений, таковы, что требуется иной способ обдумывания, чем тот, какой нам постоянно навязывают. Я готов допустить, что построят великое множество домов. Всем дадут по квартире, озеленят улицы, сократят еще более рабочий день, увеличат зарплату и все такое прочее. И все равно те основы, которые рождают наши проблемы, остаются. Социальные законы все равно без тех ограничителей, которые изобрела цивилизация и изобретение которых образует суть цивилизации. Право, мораль, гласность, общественное мнение дадут о себе знать в стиле и уровне жизни, в тех или иных кризисных явлениях и катастрофах. Это могут быть совершенно неожиданные и непонятные для большинства, но предсказуемые и объясняемые людьми, думающими об этом явлении. Например, одуряющая скука в среде молодежи с сопровождающими ее следствиями, спад исследований в какой-то области науки, крах в какой-то области хозяйства. Сейчас ведутся исследования по продлению жизни людей до 100 и даже до 200 лет. Представляете, что будет твориться, если изобретут такое средство? Кому будут продлевать жизнь до 200 лет, а? Кто будет это делать? Как это будет оформлено идеологически, морально, законодательно? Вы можете себе представить, на что пойдут люди, имеющие возможность и желание жить до 200 лет? Люди обречены на постоянную борьбу. Всеобщее лобызание – это миф или форма насилия. «И что же вы предлагаете?» – спрашивает журналист. «А ничего, – говорит Болтун, – если не считать способа понимания. Хм, странные вы все-таки люди, – говорит журналист. Ничего в нас странного нет, – говорит Болтун. Мы – это вы с очень небольшим коррективом. Мы сначала ходим с вами в одну школу, а потом разъезжаемся жить по различным деревням.